Татьяна посмотрела на Дину с едва скрываемым сочувствием. Подумала, наверное, что жена решила разворошить прошлое муженька и притащилась откуда-то издалека в надежде узнать какую-то семейную тайну. — Нет, я просто ищу вот этих людей. Дина ткнула пальцем в рисунок на открытке, чтобы сказать им кое-что очень важное. У них нашлись родственники за границей. Она не знала, как теперь спровадить горничную, которая все равно мало что знала об отдыхавшей здесь 5 лет тому назад троице. Не хватало только выслушивать историю ее жизни или какие-нибудь местные сплетни. Знаете, есть еще один человек, который знал этих девушек. У нас повариха была, тетя Даша. Но она давно уж не работает, у нее ноги больные. Кажется, она была знакома не то с матерью девочек, не то с теткой. А если хотите, поезжайте со мной в деревню, поговорите с ней. За мной муж на машине должен приехать с минуты на минуту. У нас же коровы, доить надо. Нет-нет, это лишнее. Ваша директриса дала мне адрес этих сестер, так что не надо. Спасибо большое. Ну, тогда я пойду. А вы располагайтесь, отдыхайте. Я понимаю, здесь скучновато, зато спокойно. Знаете, к нам многие приезжают именно из-за тишины, покоя, лыжных прогулок, леса. Женщины иногда после развода приезжают, раны зализывать. Всякое ведь в жизни бывает. Вот и вы приехали сюда не просто так. Видимо, причина важная. Родственники нашлись. Наш дом отдыха хоть и скромный, провинциальный, но разные гости бывают. И начальнички высокие со своими зазнобами проводят время. А только они проживают в отдельных корпусах. Но это вам уже не интересно. Ну ладно, я пойду. Не забудьте про ужин. У нас сегодня рыба под майонезом. Татьяна ушла. Дина облегченно вздохнула и рухнула на кровать. Все. Наконец-то она одна и может позволить себе просто полежать без движения, без слов, без мыслей. Кажется, она все сделала правильно, все узнала. Остальное — дело техники. Но об этом она подумает завтра. Хотя, а почему завтра, когда всю черную мозговую работу можно проделать прямо сейчас? Так, фамилии и адрес известны. Завтра она позвонит таксисту и попросит отвезти ее в Саратов. Нет, она прямо сейчас позвонит ему и договорится на завтра. Он и привезет ее по указанному адресу на улицу Рахова. Она позвонит, и когда дверь откроют, скажет, что ей нужно встретиться с Марией Ивановной Неудачиной. Возможно, что она будет уже на работе, а ничего страшного. Она отправится на работу к этой Маше, встретится с ней, попросит рассказать ей о том, как она проводила время в доме отдыха Отрадное, помнит ли она Владимира Чагина, попытается выяснить, все ли в семье здоровы, не пропадали ли у кого деньги. Это будет самое сложное. Возможно, она скажет, что ей по ошибке сунули в Москве возле памятника Пушкину чужую записку. Ой, ну какая нелепость. Получится, что она, Дина, приехала из Москвы специально для того, чтобы отдать чужую записку. Про деньги же она сразу говорить не может. Мало ли кто такая эта Маша. А может, придумать про лекарства? Мол, сунули ей в руки пакет, а в нем вот эта открытка и лекарство. Все равно все будет выглядеть слишком уж сомнительно. Хотя, если она повторит слова той женщины, передавшей ей пакет, теперь ее жизнь в ваших руках, то в эту минуту, может быть, что-то и откроется. Ведь если под угрозой жизнь или здоровье кого-то из этой троицы, а в том, что пакет имел отношение либо к Володе, либо к Маше неудачной, Дина уже не сомневалась, то это должно будет сразу выползти наружу. Предположим, это Маша воскликнет: «Пакет! Он у вас! С лекарством! Господи, спасибо вам большое! Ну что ж мы стоим? Проходите, пожалуйста!» «И вы привезли его сюда из Москвы? Только лишь из-за этой фразы? Ой, вы удивительный человек! Вы не представляете себе, как же мы вам все благодарны!» И тут выяснится, что Маша или Алевтина больна неизлечимой болезнью, и деньги были предназначены, скажем, для операции. Вот тогда-то Дина и расскажет о деньгах. Или же дверь в квартире на улице Рахова откроет кто-то другой. Пусть даже кто-то из милиции. Предположим, Машу украли, а в квартире устроили засаду. А тут является Дина. А вы кто такая? Я все представляла ей сейчас нереальным, несерьезным. И зачем она только потащила сюда? Положила бы спокойненько деньги в банк на свое имя и забыла о них на время. А дальше? Дальше время бы показало, как действовать. Дина укрылась с головой одеялом и закрыла глаза. Тело ее отдыхало, глаза слипались. Она принялась рассуждать, а как бы действовала она сама, если бы вдруг оказалась на месте той женщины, передавшей ей пакет возле памятника Пушкину и обнаружившей, что деньги не дошли до адресата, что она отдала пакет совершенно чужому человеку. Скорее всего, она отправилась бы к памятнику, в надежде, что тот, кто взял пакет, тоже вернется туда. Но надежда на то, что человек вернет внезапно обрушившиеся ему на голову 50 000 долларов, ничтожна. Дураков нет, есть только дуры. К тому же сразу после того, как она взяла пакет, они с Максимом отправились в театр. Максим. Она вообще забыла о его существовании. Когда она вернется в Москву, он непременно спросит ее, что случилось с теми документами, которые якобы были в пакете. Она спокойно скажет, что отправила их по указанному адресу почтой. Вот и все. Рыба под майонезом. Пойти, что ли, поужинать? Или сначала позвонить таксисту? Дарья, ты уже подоила? Татьяна стояла в дверях сарая и смотрела, как Дарья, крупная, закутанная в шаль женщина, процеживает через марлю молоко. Белая в черных кляксах безрогая корова повернула голову и посмотрела на нее огромными кофейными глазами. Черные кожистые губы двигались, как заведенные. Она жевала подсохшую люцерну. «Представляешь, Антонина-то каждый день сдает по 50 литров. Молочник у нее спрашивает: у тебя что, корова или робот?» И она только смеется в ответ. «Привет, Танюша!» Поздоровалась мягким, тихим голосом Дарья. «Тонька водой разбавляет. Сама видела. Зашла как-то случайно, как раз после дойки. Вот как ты сейчас. Ну, примерно в то же самое время она сараишку свою запереть не успела. Сидит, миркой воду в молоко добавляет, чтобы не до синевы разбавить. Ты понимаешь? Я ей в спину говорю: и не стыдно тебе, Тонька? Она от неожиданности чуть с табуретки не свалилась, но у нее такие коровы, такое молоко жирное дают, что никаким прибором воду не измерить. Да и вообще, не наше это дело, Татьяна. Ты за молоко?» Представляешь, к нам в Отрадное одна мадам приехала. Я так и не поняла, откуда она. Туману напустила. Ищет девчонок, твоих знакомых. Ну, племянниц Татьяны, тезки моей, неудачных. Интересуется, с кем был тот москвич? Ну, помнишь, когда они все втроем 5 лет тому назад к нам приезжали Новый год встречать? Дарья встала, проворным точным движением поправила сбившуюся шаль. — Думаешь, жена Чагина, что ли? — Ты прям не в бровь, а в глаз. Я тоже так подумала, но она сказала, что никакая не жена, что ищет их совершенно по другому делу, мол, у сестер этих родственницы за границей объявились. — Так она про Машу, что ли, говорила? И так все знают, что она за границей живет. Странно. И что специально приехала, чтобы узнать, с кем спал Чагин? Нет, я так поняла, что она по открытке новогодней хотела выяснить, кто именно отдыхал в Отрадном 5 лет тому назад. И, главное, фамилии этих людей. Значит, она не знала ни ваших девчонок, ни самого этого Чагина. Может, и... На самом деле кто объявился за границей? И что? Она узнала фамилии? Да, и фамилии, и адрес. Вот завтра поедет в Саратов, разыщет их. Кого их-то? Машка-то в Португалии давно живет. Значит, увидит она только Алю. Может, позвонишь ей, предупредишь? Или Татьяне звякни, она точно все знает. Может, они без этой мадам в курсе, о ком идет речь? Дарья несколько секунд смотрела в пространство, что-то обдумывая, потом переспросила, и она только ради того, чтобы узнать фамилии, приехала сюда? Потратила деньги, время? А может, это и вправду что-то серьезное? Надо бы предупредить Алевтину, чтоб дома была. А вдруг им наследство какое? «Из Америки!» Сказала, усмехнулась, не веря своим же словам. Она прикрыла ведро с молоком марлей и направилась к дому. Татьяна увязала следом. До Саратова Дарья дозвонилась быстро. «Татьяна, это ты?» Лицо Дарьи порозовело от волнения и радости. Татьяна была ее самой близкой подругой, несмотря на то, что они встречались все реже и реже. Узнала меня? Не ожидала. Ну, понятное дело. Не так уж часто перезваниваемся. Я что тебе звоню-то? У нас тут одна особа объявилась. Ищет твоих племянниц. Фамилию хочет знать, адреса. Вроде бы у вас наследники какие в Америке, что ли, объявились. Я точно не знаю. Это мне тезка твоя, Танюша, соседка, сказала. Так вот она, эта женщина, завтра будет в ваших краях, заедет к Алевтине. Ты ей позвони, скажи, что была дома. А вдруг на самом деле что-то важное? Что? Али нет дома? А где же она? И тут Дарья побледнела. Растерянно посмотрела на стоявшую возле кабинки Татьяну, кивнула головой, продолжая таращиться куда-то в пространство, после чего, прикрыв микрофон рукой, шепнула самой себе, как всхлипнула. — Алевтина померла. И в трубку. — Да она совсем молодая. Отчего померла-то? — Убили. — Господи, прости. Она перекрестилась и стояла несколько минут, слушая. Брови ее взлетели вверх, а губы поджались. Татьяна не спускала с нее глаз, стоя за дверцей кабинки. — И похороны, когда, тоже, значит, не знаете? — Ой, горе-то, горе какое! Так, может, женщина-то к нам приехала и имеет к этому делу какое-то отношение? Я уж и не знаю, правильно сделала, что позвонила тебе или нет. Да-да, ты права, лучше быть предупрежденным. Но горе-то какое! Вот слушаю тебя и ушам своим не верю. А что, Маша, приедет? Ты позвонила ей или вы до сих пор не разговариваете? А, понятно, понятно. Конечно, она не приедет. А ответила просто так, из вежливости. Но не могла же она тебе сказать: «Извини, тетя Таня, мне не до тебя, не до ваших похорон, у меня своя жизнь». Думаешь? Ну, не знаю. Да-да, я понимаю, все, она далеко. Ладно, ладно, я потом тебе перезвоню. Ты? Договорились? Договорились. Как только будет известен день похорон, сама позвони, я-то обязательно приеду. Салли простится. Держись, подружка. Она положила трубку, вышла из кабинки и посмотрела на Татьяну. Алевтину убили в Москве. Никто не знает, зачем она туда поехала. Говорила, что по делам. Как убили? Застрелили. Ай, матерь Божья!